Глава 14. Глава корпорации Путь-центра в общей столовой оживленно обсуждал с Лораном последние новости из империи Арвар. Жуки в очередной раз наваляли рабовладельцам и захватили аграрный мир Лумзад. «Надо отдать должное арварцам», — с восхищением в голосе вещал инженер. Бились они самоотверженно. Хоть и проиграли сражение, но и жуков покрошили немало. «Дружище, когда речь заходит о выживании вида, любой будет сражаться до последнего», — парировал Гуран. «Тем более воевать чужими руками — совсем не благородное занятие. Уверен, что большая часть потерь — это рабы, а их хозяева отделались легким испугом». Землянин, мягко говоря, недолюбливал рабовладельцев. Он в душе радовался, что первый удар Роя пришелся именно на империю Арвар. «Прости за беспокойство, дорогой Гуран», — прошелестел нежный женский голос. В метре от собеседников возникла голограмма Хелиды. На этот раз девушка сменила боевой скаф на костюм Евы. Лоран от неожиданности потерял дар речи и не сводил глаз с прелести Искина. Хелида, довольная произведенным эффектом, изящно пристроила свои идеальные полупопия на соседний столик и, приняв фривольную позу, продолжила. В зону ремонтного дока вошел средний арварский транспорт «Аш-Арум» с идентификатором корпорации «Хагдан навсегда». Пилот просит открыть канал связи. Закончив фразу, голограмма проказницы манерно откинула упавший локон с лица. При этом обнаженная тяжелая грудь волнительно качнулась. «Соединяй», — попросил Искин и землянин, шутливо погрозив ей пальцем. В ответ Хелида показала язычок, и ее образ сменился физиономией хагданского подростка. «Мое имя Дамус», — ломающимся голосом представился юноша. «Я представитель корпорации Мюлман. Доставил вам два карго-бункера со вторсырьем, 20 больших контейнеров с двигателями и сотню дроидов-грузчиков на сервисное обслуживание. Сбрасывай карго-бункеры и грузовые ячейки перед доком. Через час отправлю тебе партию готовых дроидов». «Великий Хагдан», — попрощался Гуран. Пока длилась беседа с пилотом транспорта, инженер взял себя в руки, и на физиономии медленно таяли последние пунцовые пятна. Гуран, понимающе улыбнулся и поспешил озадачить его работой. «Лоран, иди принимай груз. В твоем подчинении пара техников и флос». «Задача понятна. Приступаю к выполнению». По-военному четко ответил инженер, и пулей вылетел из столовой. Гурана заинтересовал прибывший арварский транспорт. Порывшись пару минут в сети, он нашел проект этого корабля. «Аш-Арум» представлял собой чуть заостренный в носовой части брусок 400-метровой длины. Третье поколение предполагало модульную конструкцию. Корма имела утолщение на длину, утопленной в корпус 4 ходовых двигателей. В нижней части до середины боковой грани корпуса с обеих сторон утоплены по 2 средние грузовые ячейки и по 2 больших карго-бункера. Они немного выступали за границы корпуса и могли целиком отделяться от судна. На верхней части по всей длине боковой грани корпуса располагались стыковочные элементы для крепления больших грузовых контейнеров. В верхней плоскости корпуса, ближе к носовой части, параллельно друг другу находились 2 стыковочные ниши для малых кораблей. Между ними возвышалась прямоугольная рубка. На нижней плоскости в центре корпуса выступал модуль транспортного луча. Рыночная цена за арварский транспорт в близкой модификации начиналась с 18 миллионов кредитов. «Аш-Арум» пользовался большой популярностью у наемных отрядов. Его можно было быстро модифицировать в легкий носитель, заменив грузовые контейнеры док-модулями. Флагман корпорации перерождения — это, по сути, хагданская версия арварского транспорта, только за счет применения более продвинутых модулей на порядок превосходил «Аш-Арум» как в вооружении и защите, так и в плане грузоподъемности. Его конструкция позволяла использовать вдвое больше док-модулей и грузовых ячеек. Динамика при этом снижалась, но круг решаемых задач значительно расширялся. Гуран закрыл проект и активировал наружные оптические сенсоры дока. В данный момент «Аш-Арум» оттормаживал на небольшом расстоянии от створок переходного шлюза штаб-квартиры. Завершив маневр, пилот сбросил среднюю ячейку и 2 больших карго-бункера. Затем он заглушил основные двигатели, и транспорт замер в ожидании обещанных Гураном механических работников. Одновременно с этим Гурану пришло сообщение от Лорана с просьбой посетить производственную часть дока. Землянин не стал заставлять себя долго ждать и поспешил на встречу с инженером. В ремонтной части дока царило редкое затишье, платформы для малых кораблей пустовали. Инженер Ашериц и пара техников отдыхали на сделанных из подручного материала подобие земных лавочек. Появление главы корпорации они восприняли спокойно. Гуран поприветствовал сотрудников и прошел в производственную зону. Процесс производства в данный момент был остановлен, БПС находился в режиме загрузки. Инженер Аширец и пара техников готовили замену карго-бункера. Лоранс, Флосс распотрошили один из контейнеров и сортировали полученные двигатели. Дроиды-диагносты под управлением инженера шустро перебегали от одного движка к другому, тыкая щупальцами в разъем управляющих модулей. Совсем мертвые экземпляры дроиды-погрузчики тут же оттаскивали в зону загрузки БПС. Пригодные для восстановления двигатели на месте сортировали по классу и степени износа. Флосс время от времени подключала внешний накопитель к разъему терминала с эскином 5 класса, подгружая данные от механических диагностов. Этот труд вроде бы необходим для последующей загрузки диагностических карт в эскин БПС, но подобное занятие мог одобрить разве что легендарный Сизиф. «Уважаемый Гуран», — обратился инженер к подошедшему начальству, — «даже у нас на Аршеде никто не использует такой алгоритм загрузки информации. Выделять на эту операцию разумного нерационально». Главе корпорации понравилась инициатива инженера. Землянин давно хотел заняться этой проблемой, но как-то руки не доходили. «Что ты предлагаешь?» «Есть два пути решения этой проблемы», — сказал инженер, немного подумав. «Первый путь — это установить адаптер непосредственно на разъем управляющего модуля БПС. В этом случае дроиды-диагносты сами будут поочередно подключаться через свои шунты и сбрасывать информацию в накопители скина-синтезатора. Второй путь — это подключить через адаптер терминал с эскином непосредственно к накопителям БПС. В итоге данные со всех дроидов-диагностов будут в реальном времени поступать в управляющий модуль удаленно и намного быстрее». Выбор главы корпорации был очевиден. Хелида по его поручению тут же нашла в сети нужный адаптер и перевела оплату. Уже через 2 часа данные в накопители БПС загружались напрямую через эскин терминала. Карго-бункер с очередной порцией вторсырья занял свое место в зоне загрузки. Процесс производства снова начал набирать обороты. Представитель корпорации Мюлман получил первую партию обещанных дроидов-погрузчиков и убрался во свояси. Следующая поставка должна состояться через неделю. По первым прикидкам, в доставленных контейнерах находилось не менее 400 двигателей. С учетом производительности БПС, это количество модулей должно быть готово к продаже через неделю. Гуран понимал, что наращивая объемы, надо расширять сферу сбыта. А кто у нас движитель торговли? Правильно, реклама. И в этом мире она жила и процветала. «Хелида, сформируй мне список корпораций, занимающихся рекламой в системе ГАКС», озадачил эскина Гуран по пути в апартаменты. Почти моментально нейросеть землянина сообщила о полученном инфопакете. Список Гурана не впечатлил. Все рекламные ресурсы системы ГАКС находились в руках одной корпорации под названием Скаэна. Землянин быстро набросал несколько слов о своем продукте и желаемых способов его продвижения. Уже через 5 минут отправил монополисту инфопакет. Не успел глава корпорации усадить свой зад на диван в кабинете, как получил запрос связи от представителя корпорации Скаэна. Миловидная девушка с характерной хагданской внешностью предложила Гурану заключить контракт. Условия выглядели неплохо, да и выбора, собственно, не было. Контракт заключался на год с возможностью продления. Предлагалась реклама в сети, персональная рассылка, трансляция по местному ТВ и на торговой площадке системы ГАКС. Отдельным пунктом шла возможность покупки рекламного места на центральной арене. Полный пакет, включая последний пункт, обошелся корпорации «Путь Центра» в 1,5 миллиона кредитов. Сумма немалая, но, по мнению Гурана, окупиться она должна очень быстро. Уже через 2 часа прислали рекламный ролик. Сюжет сводился к банальному геноциду нелюдей. Здоровенный лысый детина в боевом скафандре, управляя поочередно то средним кораблем, то малым, громил нелюдей направо и налево. Слоган вообще просто поражал оригинальностью. «Хочешь убивать нелюдей быстро, недорого и эффективно? Воспользуйся услугой корпорации «Путь Центра» по восстановлению двигателей и ремонту кораблей. Ее специалисты всегда придут тебе на помощь. Великий Хагдан». Гуран сдержанно восхитился и поинтересовался, кто же сотворил сей шедевр. Представитель корпорации Скаэна с гордостью заявила, что подборкой сюжета и созданием роликов занимается мощный кластер эскинов, опираясь на вкусы и чаяния хагданского народа. Землянин подумал, что, наверное, нет у фирмы конкурентов, потому что запатентовала нас сюжетец, а за любое от него отклонение в республике можно серьезно пострадать. Поэтому и спорить не стал, полностью одобрил. К немалому удивлению Гурана затея с роликом сработала. Уже через сутки после начала его ротации в ремонтный док штаб-квартиры потек пока небольшой, но уже стабильный ручеек клиентов. В основном это были частные перевозчики, пилоты наемных отрядов и перекупщики. Производство медленно, но верно начало двигаться к запланированной прибыли. Неделя, прошедшая с того момента, как Ратус покинул систему ГАКС, ознаменовалась двумя событиями – незапланированной встречей с Сильвестром Цурчаном и приездом семьи инженера Саршеда. Приглашение на срочную встречу с Сильвестром Цурчаном не на шутку всполошило Гурана. В данный момент он был совершенно не готов для участия в мероприятиях Ордена Воссоединения. По мнению главы корпорации, такая спешка могла быть вызвана чем-то очень серьезным. Категоричное содержание сообщения не давало возможности отвертеться от встречи. Дядя прям очень настойчиво рекомендовал немедленно выдвигаться в систему Йола. На рандеву к Сильвестру Цурчану Гуран решил отправиться на флагмане. В состав команды включил инженера Лорана и Флосс. Перед поездкой следовало раздать остающимся сотрудникам необходимые указания и наделить полномочиями. «Хелида», — обратился к Искину Гуран, устроившись в кресле, — «организуй конференц-связь с Санусом, Линчи, Флосс, Гломи и Лораном». Через минуту в центре кабинета возникла группа голограмм. «Значит так», — начал глава корпорации, — «я намерен посетить систему Йола. В мое отсутствие за главного остается Санус». Медик никак не показал своего отношения. «Обе технические группы возглавит Линчи». Голограмма инженера склонилась в глубоком поклоне. Этот старательный и молчаливый юноша вызывал у землян на симпатию. Насколько знал Гуран, молодой инженер большую часть зарплаты тратил на базы знаний и никогда не отлынивал от работы. В случае любого акта агрессии вы все переходите в подчинение Гломе. Флосс и Лоран отправляются со мной. Есть вопросы? Вопросов не последовало, и Гуран разорвал связь со всеми, кроме медика. Голограмма киборга, как всегда, не выражала никаких эмоций. «Санус, я назначил тебе приоритетный доступ. Ты мои глаза и уши». Глава корпорации сделал многозначительную паузу. «Я очень на тебя надеюсь. Если со мной что-то случится, немедленно дай знать Вариху. Он в курсе наших с тобой договоренностей, поддержи его, если понадобится». После этих слов голограмма киборга еле заметно шевельнулась. «Гуран, я тебя услышал. Все сделаю, как ты говоришь». «Великий Хагдан», — попрощался землянин и разорвал связь. Сборы прошли быстро. Уже через 2 часа после совещания перерождения приступил к разгону. До места назначения кораблю предстояло совершить 3 прыжка. Все 3 членов команды разместились в рубке флагмана. В кресле пилота замерла Флосс. На месте 2-го пилота расположился Лоран. Он активировал голопанель на своем терминале и отслеживал телеметрию транспорта. Гуран занял место капитана корабля. Перед ним развернулись пара приличного размера голоэкранов. Один тактический пестрел хаотично двигающимися точками и черточками. 2-й навигационный отображал текущий маршрут флагмана с указанием промежуточных точек. Весь путь проложен по системам, входящим в состав Хагданской Республики. Первой промежуточной точкой пути стала система 34/5401. После изучения базы тактика соединений, происходящей на тактическом экране, для Гурана стало простым и понятным. Данные, поступающие в реальном времени от логистического кластера и скинов системы ГАКС, дополняли картину идентификаторами кораблей, траектории движения, исходными и конечными точками их маршрута. «Капитан», — обратился к Гурану и скин флагмана, — «накопитель энергии прыжкового двигателя заряжен на 97%. Требуется разрешение на совершение прыжка». Гуран отдал команду на прыжок, и перерождение покинуло систему ГАКС. Все время, пока флагман находился в гиперпространстве, землянин провел в медкапсуле, используя разгонный препарат. Теперь место в коммутационном модуле ХАКАМ-18 на его поясе заняла база кибернетика 5-й ранг. Перерождение вышло из гиперпространства в систему 34/5401 спустя 15 часов. Пилот сразу направил судно к заправочной пустотной платформе. Заполнив танки топливом, флагман тут же приступил к разгону в следующую промежуточную точку пути. Миновав ничем не примечательную добывающую систему 45/123/23, перерождение прыгнул в конечный пункт назначения. «Капитан, напряженность гиперполя падает», — услышал Гуран голос Рисаха. Землянин 10 минут назад выбрался из медкапсулы и еще не до конца пришел в себя после процедур разгона. «Собери всех в рубке корабля», — бросил Гуран и поплелся в общую столовую за Каасом. Голова трещала немилосердно. Во рту как будто нагадила стая котов. «Знания даже тут даются нелегко», — подумал землянин, забирая из отсека выдачи пищевого синтезатора чашку с каасом. «Надеюсь, к моменту встречи с дядей очухаюсь окончательно». 3 порции кааса взбодрило ослабевшее тело главы корпорации и слегка прояснило мозг. Землянин собрался с силами и направился в рубку транспорта. Флагман выскочил из гиперпространства на самой окраине системы Йола. перерождению предстояло тащиться до ближайшей станции Лайрин-Б почти 16 часов. Входящий запрос на открытие канала связи, сообщил Искин, как только корабль вошел в зону ретрансляторов системы Йола. «Открывай канал», — скомандовал Гуран. Над панелью капитана развернулся голоэкран, с которого на главу корпорации смотрел молодой мужчина. В голове Гурана всплыли воспоминания прежнего хозяина его нынешнего тела. Они позволили узнать в молодом человеке сына Сервестра Цурчана. «Приветствую тебя, уважаемый Сагир», — первым вступил в разговор землянин. «Рад тебя видеть». «Не могу сказать тебе того же, Гуран», — буквально сквозь зубы процедил кузен. «Отец поручил встретить тебя и разместить на нашей пустотной платформе». Прежний Гуран был в натянутых отношениях со всем семейством Цурчан, поэтому такая реакция землянина не удивила. «Спасибо за гостеприимство, братец, но я останусь на своем корабле». «Великий Хагдан», — попрощался Гуран и закрыл канал связи. «Лоран, приведи все оборонительные системы корабля в готовность. Активируй противоабордажные протоколы». «Что-то мне не нравится эта чрезмерная забота», — пробормотал Гуран. «Рисах, докладывай о всех судах, которые попытаются с нами сблизиться», — поставил Искину задачу глава корпорации. В центре рубки развернулся большой голоэкран, отражающий тактическую обстановку в ближайшем к перерождению пространстве. Справа и слева от центрального экрана развернулись еще четыре. На них транслировалась телеметрия с разных систем корабля. Еще почти двое суток прошли в ожидании встречи. Перерождение все это время болтался в парковочной зоне станции Лайрин-Б. Как ни странно, но Гуран успокоился и привел мысли в порядок. «В конце концов, двум смертям не бывать, одной не миновать», — рассудил землянин. «Что бы ни произошло, о бизнесе забывать не стоит». С этими мыслями он погрузился в изучение местной торговой площадки. «Рисах, сделай выборку из предложений по продаже двигателей для малых и средних кораблей», — распорядился Гуран. «Приоритет модулям с износом не меньше 90%. Через пару минут пришел пакет с результатами. Основные предложения, как он и предполагал, исходили от корпораций, занимающихся приемкой вторсырья. Цены за изношенный модуль у них были чуть выше лома. Глава корпорации сравнил динамику цен на новые двигатели малого и среднего класса за последние пару месяцев. Цены выросли на 40%, и это еще не предел. Сейчас он откровенно пожалел, что продал второй БПС не людям. «Да уж, кому-то война, а кому мать родна», — вслух рассуждал Гуран. «Если с умом подойти к ценообразованию, можно сделать очень неплохие деньги на восстановление модулей. Кто-то представитель конгломерата производственных корпораций при покупке сертификата так ерепенился. Никому не хочется делиться прибылью». В захватах центральной части флагмана висели два пустых карго-бункера. Гуран решил их забить под завязку изношенными двигателями. Владелец ближайшего пункта приема вторсырья оказался адекватным малым. Он быстро смекнул свою выгоду от сотрудничества с корпорацией «Путь Центра», но торговался при этом за каждый кредит до последнего. «Хирам, я же не вешу на тебя стоимость сырья, затраченную на производство расходников. Так почему ты пытаешься на меня повесить стоимость доставки модулей?» — задал вопрос глава корпорации мужчине средних лет, владеющему одной из местных крупных свалок. Тот с упрямством осла пытался убедить землянина разделить расходы на доставку изношенных двигателей систему ГАКС. Гуран всячески этому противился. Торговец хмурился, потирал лысину и продолжал толдычить одно и то же. «Уважаемый Гуран, я несу транспортные расходы, а ты нет. Это несправедливо». Землянин еле сдерживал себя, чтобы не послать этого лысого упрямца далеко и надолго. «Ты получаешь двигатели со 100% ресурсом по фиксированной цене, независимо от роста цен на новые модули. Не жадничай», — продолжал торговаться с предприимчивым хагдансом Гуран. Препирательства продлились еще минут 40, в итоге пришли к соглашению и заверили контракт. Корпорация «Путь Центра» получила еще одного крупного поставщика изношенных двигателей. Уже через 3 часа потрепанный буксир времен Первой войны с Роем, коптя изношенными движками, притащил 2 карго-бункера с модулями. Лоран отдал команду на сброс пустой тары. Пилот буксира филигранно подвел груз к стыковочной системе перерождения. С 10 конструкционных дроидов «Гурук-К» завели карго-бункеры с грузом в захваты. Буксир, пофыркав маневровыми двигателями, подхватил пустые карго-бункеры и отправился в освояси. Сервестр Цурчан объявился к исходу 2-х суток пребывания Гурана в системе Йола. Он просто прислал сообщение с намерением посетить перерождение. Гуран ничего не имел против встречи на своей территории и ответил согласием. «Капитан, в зону действия оборонительного вооружения вошел корабль с идентификатором корпорации «Хагдан» и только «Хагдан», — сообщил Искин флагмана. Гуран последние пару часов находился в рубке и серфил по просторам инфосети. Остальные члены команды отдыхали в своих апартаментах. «Рисах, пропусти корабль в док», — распорядился землянин и поспешил встречать родственника. По дороге он зашел в апартамент и взял из запасов Харега Гувесты бутылку хагданского вина. Малый корабль проекта «Илно» подхватил транспортный луч и затянул в док флагмана. Сервестр Цурчан прибыл навстречу один. Гуран пытался из себя изображать гостеприимного хозяина. Как положено, поприветствовал важного гостя и пригласил в общую столовую. Дядя был вежлив, но слегка холоден. Появление на столе бутылки с хагданским вином немного размягчило старика. «Трону, что ты помнишь о моих предпочтениях, дорогой племянник», — заметил сервестр Цурчан, наливая себе в бокал вина и усаживаясь напротив Гурана. По помещению столовой поплыл терпкий аромат. Гуран продолжал молчать, внимательно глядя на дядю. Тот сделал несколько глотков. Пару дней назад прошло заседание Верховного Совета Ордена. Единогласно принято решение о создании добровольческих отрядов для усиления основного флота республики. Речь пока не идет о мобилизации. Основная масса добровольцев – это представители пограничных с республикой независимых миров. Неудачи арварцев дали недвусмысленный сигнал всем независимым системам. В одиночку им не отбиться. Поэтому их представители выступили с просьбой о протекторате республики Хагдан. Старик замолчал, налил себе еще вина и изучающе посмотрел на племянника. «Дядя, к чему ты мне все это говоришь?» – поинтересовался Гуран. «А вот к чему. Орден Воссоединений, помимо своих верфей, решил привлечь к оснащению судов добровольцев сторонних гражданских подрядчиков. Так что готовься, у тебя будет много работы, дорогой племянник». Обдумав услышанное, Гуран в душе порадовался возможности заработать, но его тревожило одно обстоятельство. Все вышесказанное дядя мог сообщить через канал связи, на крайний случай отправить инфопакет. Он никак не мог понять, зачем нужно было встречаться лично. Чтобы внести ясность, Гуран решил слегка прощупать почву в этом направлении. «Я благодарен тебе, дядя, что ты обо мне не забываешь, даешь возможность заработать. Но все же ты человек занятой, чтобы отрываться от дел». Сервестр Цурчан заметно напрягся. С его лица исчезло благодушное выражение. «Мне захотелось еще раз встретиться с тобой с глазу на глаз и понять, что с тобой делать дальше». Старик зло посмотрел на землянина. «С одной стороны, мне нравится теперешний Гуран». Голова землянина ослабела, дядин голос доносился словно из-за стены. «Тот Гуран, кого я знал до событий на Маале, вызывал только жалость и презрение. С другой стороны, такие кардинальные перемены показались мне очень подозрительными. Сейчас внутри Ордена обострилась до предела борьба за влияние. Ставки очень высокие, и я не имею права на ошибку». Гурана прошиб холодный пот. В голове завертелась мешанина из мыслей. «Неужели этот старый хрыч меня раскусил? Где же я прокололся? Свернуть ему шею сейчас или дождаться окончания встречи?» Увидев испуг и смятение на лице племянника, сервестр Цурчан довольно улыбнулся и продолжил. «Сначала я подумал, что мои враги заменили сознание бедного племянника на чужое. Уж слишком явно была видна разница между тобой нынешним и тобой прошлым. Это позволило бы им подобраться ко мне очень близко. Но потом я пришел к выводу, что это вряд ли возможно. Тратить огромные средства на артефакт древних, чтобы заменить сознание у дальнего родственника, находящегося со мной в ссоре, просто глупо. Эффективнее провернуть такое с моим сыном или доверенным лицом. Поэтому, уважаемый племянник», — дядя сделал многозначительную паузу, — «давай будем считать, что от излучения артефактов древних на Маале ты просто тронулся умом в правильную сторону». Если сказать, что после этих слов землянин испытал облегчение, значит ничего не сказать. У него появилось ощущение, что с груди сняли многотонный груз, и он снова может дышать. Все эти эмоции не скрылись от внимания сервестра Цурчана. Он, видимо, решил уменьшить давление, и его тон стал более миролюбивым. «Гуран, я хочу быть уверен, что ты не наделаешь глупости и не подставишь меня в самый неподходящий момент. Твои деловые отношения с нелюдями мне понятны. Но пока ты не переступил черту и ведешь себя осторожно, но где гарантия, что так будет и дальше?» «Уважаемый сервестр Цурчан», — Гуран неосознанно перешел на официальный тон, — «все, что я сейчас имею, в большей части получено благодаря тебе. Все, чего я хочу добиться в будущем, связано с тобой и Орденом Воссоединения. Так зачем мне рубить руку, которая меня кормит?» «Достойный ответ», — старик с уважением посмотрел на Гурана. «Надеюсь, так будет и впредь». Гуран всем своим видом давал понять, что так именно и будет. Затем собеседники приступили к обсуждению обстановки в Содружестве. Первым начал сервестр Цурчан. «По достоверным сведениям, жуки вторглись в наш сектор тремя большими группами». Дядя отправил инфопакет Гурану. Тот развернул голограмму обитаемого сектора Содружества с учетом полученных данных. Первая группа ударила по арварцам и успешно опустошает их миры. Сервестр Цурчан указал на часть голограммы, усеянную большим количеством красных точек. Вторая группа гарантированно ударит по директорату Ашир, затем пройдет его насквозь и вторгнется в нашу систему Шамуна. Гуран повернул голограмму и увеличил указанный сектор пространства. Тонкая струйка красных точек, пройдя через пару добывающих миров, упиралась в систему Гермунд. Затем красный ручеек разделялся на две части. Одна часть текла в сторону империи Антран, пожирая на своем пути несколько систем директората Ашир. Вторая часть изливалась в пограничную систему Шамуна. Сервестр Цурчан подождал, пока племянник оценит обстановку, а затем продолжил. Третья группа в данный момент занята уничтожением пограничных миров. По прогнозу кластера эскинов Ордена, директорат Ашир понесет огромные потери и лишится нескольких систем. Это обусловлено низкой боеспособностью флота, устаревшим вооружением. Соответственно, к границам республики Хагдан рой приблизится без особых потерь. Задача Ордена Воссоединения – сделать все, чтобы в этой войне республика Хагдан не потеряла позиции в Содружестве. Это касается как военного потенциала, так и территории. С этой целью Верховный Совет решил усилить флот республики добровольцами из приграничных миров и тем самым снизить потери наиболее боеспособных кораблей Ордена. «Другими словами, дорогой дядя», — вступил в разговор Гуран, — «добровольцы, жертвуя собой, оттянут часть сил роя. Пока их будут жечь малые корабли жуков, основной флот получит больше времени для уничтожения астероидов Улья. Да и уничтожать малые корабли жуков по частям гораздо эффективнее. В итоге увеличивается шанс на победу с наименьшими потерями». «Ты не перестаешь меня удивлять, Гуран. Я смотрю, у тебя, ко всему прочему, прорезало стратегическое мышление». Землянин мысленно проклинал себя за длинный язык. «Ну от какого черта я полез со своим мнением? Язык мой, враг мой!» Старик несколько раз приложился к бокалу с вином и вернулся к прежней теме. «На данный момент самое выгодное положение у Федерации Нивэй. Если даже до ее границы доберутся жуки, то это будут разрозненные небольшие группы. С ними флот нивэйцев справится практически без потерь. Федерация, конечно, окажет помощь в рамках договоренности, но что-то мне подсказывает, что для каждого члена Содружества размер этой помощи будет разный». Война с Роем, как и в прошлый раз, изменит баланс сил и политический расклад в Содружестве. Никто не сомневается, что мы общими усилиями уничтожим жуков. Но вот какой ценой и с какими последствиями – вопрос открытый. «Опять эта гребаная политика», – подумал землянин, переваривая услышанное. «Там, где играют большие дяди, обычно страдают маленькие пешки. Оказаться той самой пешкой мне совершенно не хочется». Сервестр Цурчан продолжил разглагольствовать. Каждая влиятельная семья, входящая в Верховный Совет Ордена, использует эту войну для усиления своих позиций. Наша семья, дорогой племянник, не исключение. Я хочу, чтобы каждый член моей семьи приложил для этого все свои силы. После этих слов у Гурана засосало под ложечкой. Им начали овладевать нехорошие предчувствия. Так что подумай, Гуран, какой вклад ты можешь сделать для достижения нашей общей цели. Глава корпорации окончательно пришел в замешательство. «Дядя, я не имею больших средств и боевых кораблей. Мои возможности ничтожны. Не думаю, что их вклад в дела семьи как-то повлияет на ее положение». «Гуран, в этом ты абсолютно прав. Но помимо материальных средств есть еще и репутация. Близкий родственник главы семьи, не жалея себя, добровольцем сражаются с нелюдями, что может быть лучше для повышения ее репутации в Ордене». Старик замолчал и внимательно посмотрел на Гурана. В голове землянина сложилась вся мозаика. «Этот старый ублюдок решил принести меня в жертву своим амбициям», — рассуждал про себя землянин. «Видимо, из всего семейства я наиболее подходящая для этого кандидатура. Сыночка-то своего угробить, судя по всему, не хочется». Глава корпорации не тешил себя надеждой выжить в предстоящей мясорубке. Он внимательно изучал записи боев арварцев с жуками. Слабо защищенные гражданские суда с малочисленной командой, не имеющие боевого опыта, просто обречены. Но и отказать родственнику равносильно подписанию смертного приговора. Разница между двумя вариантами самоубийства лишь в способе и сроках его исполнения. Гуран твердо решил побарахтаться, не отказывать Сервестру Цурчану в его недвусмысленной просьбе, но при этом получить с дяди по максимуму в техническом и материальном плане. «Дядя, я готов сделать то, о чем ты меня просишь. Но я не самоубийца и хотел бы повысить свои шансы на выживание. Для этого мне нужно как можно лучше оснастить свой флот». Старик намек понял правильно и расплылся в довольной улыбке. «Я рад, что ты на многое готов ради своей семьи. Мы тоже, может быть, благодарны и не оставим тебя без помощи. Обратись к Гумлусу Фирлю. Он сделает все, что надо». Нейросеть сообщила Гурану о получении инфопакета с личным идентификатором доверенного лица Сервестра Цурчана. «К сожалению, дорогой племянник, я вынужден тебя покинуть. Очень много дел». Старик вылил остатки вина из бутылки в свой бокал и опрокинул его в себя. Затем встал и направился к выходу из столовой. «Дядя!» — окликнул родственника Гуран. Старик нехотя остановился на полпути и посмотрел на племянника. «Известны примерные сроки вторжения жуков в систему Гермунд?» «У тебя есть месяц», — чуть подумав, ответил Сервестр Цурчан. «Максимум полтора. Там, кстати, возможны беспорядки уже сейчас. Администратор системы пытается заручиться поддержкой антранцев и выйти из-под контроля директората. Но это вряд ли ему удастся. Федерация Нивэй тоже давно заглядывается на этот аграрный мир. Советую как можно быстрее эвакуировать свои активы из системы». После этих слов Сервестр Цурчан, не прощаясь, покинул помещение столовой. Погруженный в свои мысли, глава корпорации какое-то время сидел неподвижно. Из задумчивости его вывело сообщение Рисаха. Корабль Сервестра Цурчана покинул док перерождения. «Что мы имеем в сухом остатке?» — вслух начал рассуждать землянин. «Все оказывается не так сказочно, как казалось на первый взгляд. Родственник с самого начала взял нас с Варихом в оборот. Все это время присматривался к нам. Судя по всему, не просто так показал меня на Малом Совете Ордена. Планировал, видимо, старая сволочь уже тогда разыграть карту с добровольцем из семьи, ну или что-то в этом роде. Надо решать, что делать дальше. Все бросать и бежать в окраинные миры — это точно не вариант. У Ордена достаточно ресурсов, чтобы рано или поздно нас достать. Им особо и напрягаться не придется. Достаточно выставить на нас контракт с приличной ценой. В итоге даже в самой глухомане найдется занюханный абориген, который прикончит нас за это самое вознаграждение. Остается только плыть по течению, не забывая при этом любыми путями снижать вероятность окончания своих дней куском замерзшего мяса, болтающегося в космосе. Рисах, запроси связь с Гумлусом Фирлем. Через пару минут в метре от Гурана возникла голограмма смешного на вид человечка. Нелепый хохолок в центре абсолютно лысой головы, круглое щекастое лицо и в довершении всего подведенные косметикой глаза. В общем, жалкая пародия на земного трансвестита. «Чем могу помочь, уважаемый Гуран?» «Сервестр Цурчан заверил, что ты посодействуешь в оснащении моего флота». Еле сдерживаясь, чтобы не заржать, ответил глава корпорации. «Минутку». Голограмма застыла, видимо, Гумлус задействовал нейросеть. Хагданец вернулся в реальный мир минут через пять. «Вот все, что я могу тебе предложить на данный момент». Нейросеть Гурана сообщила о получении инфопакета. «Когда определишься с выбором, дай знать». «Великий Хагдан», — попрощался Гумлус Фирль и прервал связь. Изучение инфопакета заняло у Гурана не более часа. Как и предполагал землянин, особой щедростью дяди его не удивил. Все, что он предлагал, было в основном антранского, аширского и нивейского производства. На общем фоне экзотикой казались 20 пусковых контейнеров ракетных установок средней дальности Зуль-46 производства «Делус». Эти ракеты применялись для поражения быстрых и маневренных целей. С выбором глава корпорации определился достаточно быстро. В список вошли десяток реакторов Камхар-82, модуль целеуказания Таргет-50М производства Нивэй с эскином 10 класса, некомплектный конструкционный комплекс 4-го поколения Свиен-18, десяток средних пульсаров производства Нивэй с генераторами накачки, 20 больших контейнеров с бывшей употреблением пятислойной броней с антилазерным покрытием и 20 пусковых контейнеров с ракетами. Отдельным пунктом шли генератор щита Хейв-4М с указанием цены в 6 миллионов кредитов, сенсорный модуль ТЛУР нивейского производства стоимостью в 5 миллионов кредитов. Такие модули ставили на корабли как целеуказатели и пятерка боевых дроидов антранского производства ЦВИКА-М с управляющим модулем, оцененный в 600 тысяч кредитов. После непродолжительных торгов с Гумлусом Фирлем глава корпорации сбил цену на модули до 10 миллионов кредитов. Стороны заверили контракт, и перерождение встал на погрузку в парковочной зоне ремонтной станции Бизин. Погрузка прошла буднично. Лоран по старой схеме с помощью дроидов завел в захваты центральной части флагмана пару карго-бункеров, набитых подарками от Сервестра Цурчана. «Рисах, проложи маршрут в систему ГАКС», — озадачил эскина корабля «Гуран». Команда все в том же составе расположилась в рубке перерождения. Получив от эскина инфопакет с маршрутом, флот запустил основные двигатели. Шестигранный корпус флагмана, пофыркивая маневровыми двигателями, начал движение в сторону светила системы Йола. Спустя почти 5 часов флагман корпорации «Путь Центра» зарядил энергией прыжковый двигатель и покинул систему Йола. Конец первой части. Продолжение следует. Книга написана под редакцией моего друга и коллеги по цеху Алексея Лаврова. Спасибо тебе, дружище, за труды. Текст читал пожилой ксеноморф. Март 2019.